Глава вторая. Сколько он себя помнил, на 7-й авеню, между 137-й и 138-й улицами, располагалась корсетная лавка. Само собой, так ее называли в округе. Это название не имело ничего общего с тем, что красовалось над входом, рядом с огромной витриной, нижнее белье. Но местные упорно именовали ее корсетной лавкой, в которой правило тоже известное всем и каждому «Гуси» по прозвищу «Корсетная леди». Джонни незаметно юркнул в лавку. Вся передняя комната была сплошь заставлена безголовыми манекенами в кокетливых бюстгальтерах и поясах для чулок, корсетах и эластичных поясах, и в чем-то таком, чему он и названия не знал. Много лет назад он работал на «Гуси», тогда он был еще совсем зеленым, 14-летним подростком, разносил по домам покупки тем толстухам, кому неохота было тащить их с собой. И каждый раз втихомолку хихикал этим дамочкам, утягивавшим в корсеты свои пышные телеса, скорее подошли бы палатки с молниями вместо застежек. Вот и сейчас он услышал знакомое с детства стрекотание швейной машинки где-то в задней комнате. Осторожно выглянув на улицу, Джонни прикрыл дверь, потом раздвинул гардины и исчез за ними. Гуси недовольно подняла глаза от швейной машинки. Это была высокая женщина, слегка за 40, с большими темно-карими глазами и полными чувственными губами. В отличие от местных обитателей, она не была темнокожей, скорее бронзовой. Кожа ее имела теплый оттенок густого свежего меда. В Гарлеме поговаривали, что она была родом из Вест-Индии, где ее семейство занимало довольно известное положение. Но Гуси упорно твердила, что негритянкой, дескать, родилась, негритянкой и помрет, и, похоже, ничуть не стеснялась своей темной кожи. Одевалась она со вкусом, носила только собственноручно сшитое нижнее белье, которое подчеркивало ее привлекательность. Вот и сейчас на ней был один из ее знаменитых корсетов, соблазнительно приподнимавший пышную грудь так высоко, что она едва не вываливалась из выреза платья, точь-в-точь, как у героини на обложках любовно-исторических романов, которые она обожала. «Ну и ну!» — протянула она, увидев Джонни. «Никак за тобой кто-то гонится?» «Копы!» — быстро ответил Джонни. Она весело улыбалась, но при этих словах улыбка мгновенно сползла с ее лица, будто Гуси сама испугалась того, чем обернулась ее незамысловатая шутка. Нога, нажимавшая на педаль швейной машинки, остановилась, стрекотание стихло, и в комнате сразу же повисла напряженная тишина. «Копы, что ты хочешь этим сказать? Почему?» «Решили, что это я убил мексикашку Луиса». «Он мертв?» — поразилась Гуси. Но, увидев, как он кивнул, невозмутимо пожала плечами. «Так ему и надо. Ничего другого он и не заслуживал». «Согласен, только это не моя работа». «Я этого и не говорила. Какая разница, кто его пришил? Главное, он получил по заслугам. Давно на это напрашивался». Джонни осторожно раздвинул шторы и выглянул на улицу. «Я удрал от них», — сообщил он. «Должно быть, они теперь начнут прочесывать весь район. Неохота было снова садиться в кутузку». «Тебе не следовало этого делать», — рассудительно заметила Гуси. «Это было глупо». «Да-да, конечно, я не спорю. Это было на редкость глупо. Только видела бы ты их взгляды, небось, по-другому заговорила». Гуси подозрительно уставилась на него. В комнате повисла тишина. Так прошло несколько долгих минут. «И чего ради ты пришел ко мне?» — наконец спросила она. «Надо было так или иначе убраться с улицы. Ты не волнуйся, ладно? Я сейчас уйду». Он старался говорить как можно спокойнее, но в голосе его, помимо его желания, прозвучала неожиданная горечь. «Учти, мне не нужны неприятности», — предупредила Гусси. «И я не хочу, чтобы быки совали свой нос в мою лавку». «Кто ж их хочет, неприятностей-то?» — хмыкнул он. «А я особенно». Джонни попытался выдавить улыбку. «Дьявольщина, да в чем дело? Разве ты мне платишь, причем исправно?» «Не имеет значения, Джонни. Я вовсе не хочу напрашиваться на неприятности». «Хочешь, я уйду прямо сейчас?» «Я этого не говорила». «Тогда прекрати ныть». Теперь на лице Гуси была написана тревога. Она напряженно размышляла, и Джонни не сводил с нее глаз. Дорого бы он сейчас дал за то, чтобы узнать, о чем она думает. В трех футах от нее на стене висел телефон. Взгляд Гуси упал на него, и Джонни похолодел. «Может, не стоило ему приходить сюда?» — с тоской подумал он. «Может быть...» «Что ты собираешься делать?» — наконец спросила она. «Не знаю. Черт его разберет. Постараюсь держаться от них подальше хотя бы первое время. Вот и все». «А что потом?» «Но кто-то же пришил Луиса», — напомнил он. «Так ведь?» «Они тебя сцапают», — Гуси покачала головой. «Они тебя сцапают. И вот тогда, парень, ты еще пожалеешь, что не остался в этой твоей Джорджии». «Я не из Джорджии», — обиделся Джонни. «А вот ты и пожалеешь, что ты не там, а здесь. Какого черта, парень? Зачем тебе было удирать? Господи, боже мой! Ничего глупее ты придумать не мог?» «Я не просто удрал, Гуси. Я еще набил морду копу и угнал их машину. Так что, как видишь, мне нечего терять». «Да, хорошо, нечего сказать», — фыркнула она. «Небось, доволен собой, а?» «Ого!» — уныло сказал он. Тут они вдруг вздрогнули. Хлопнула входная дверь, и Джонни весь подобрался. «Кто?» «Заткнись!» — прошипела она. «Оставайся здесь, только не звука, понял?» Джонни прижался к стене, а Гуси, раздвинув шторы, прошла в переднюю комнату. «Добрый вечер, Гуси!» — это был незнакомый женский голос. «Добрый вечер, миссис Уэллс», — невозмутимо ответила Гуси. «Холодновато сегодня, верно?» «Хм», — промычала миссис Уэллс. «Может быть. Зашла вот спросить, не готов ли мой корсет». «Конечно, конечно, готов, миссис Уэллс. Только утром закончила. Одну минуточку, подождите, я сейчас его принесу». Гуси раздвинула портьеры и вернулась в заднюю комнату. Джонни напряженно следил, как она сначала скользнула взглядом по сверткам, рядом уложенным на полках, потом внимательно проверила коробки, выстроившиеся вдоль стола. Выбрав одну из них, Гуси повернулась, украдкой лукаво подмигнула ему и вернулась к клиентке. «Вот и он», — добродушно объявила она. «Ого», — задумчиво протянула миссис Уэллс, и Джонни живо представил себе эту картину. Тучная покупательница, склонив голову, нетерпеливо открывает коробку. «Чудесно, Гуси, просто великолепно. Не возражаете, если я его примерю?» «Ну...» — Гуси явно заколебалась. «Знаете, там у меня в задних комнатах холодина страшная. Просто зуб на зуб не попадает. Упаси бог, никогда себе не прощу, если вы схватите воспаление легких, и все по моей вине. Знаете, примерьте его дома, и если что-то окажется не так, просто принесите мне его обратно, хорошо? Вас это устроит?» «Да-да, конечно, очень хорошо», — прогудела миссис Уэллс. Потом с запинкой добавила: «Если вы не против, Гуси, я уж лучше заплачу за него потом. После того, как примерю, ладно?» «Конечно, конечно, в любое время», — немедленно согласилась Гуси. Будете проходить мимо и заплатите». «Ох, просто не знаю теперь, когда это будет», — вздохнула миссис Уэллс. «Теперь страшно нос на улицу высунуть. Такие вот дела». «Да, Гуси, кстати, вы разве не слышали? Ну, я имею в виду насчет мексикашки Луиса». «Нет», — солгала та. «Его убили, только что, еще и часу не прошло». «Боже мой, нет», — ахнула Гуси. «Именно», — уверенно заявила миссис Уэллс. «Если хотите знать, что я думаю, милочка, так ему и надо». «Кто же его убил?» — робко спросила Гуси. «Джонни Лейн, говорят. Знаете Джонни Лейна?» «Ах, ну, конечно, как это я забыла, право. Он ведь у вас работал, верно?» «Да-да, именно он, Джонни Лейн, его и пристрелил. Луиса, то есть». «Подумать только», — ахнула Гуси. «И по делам ему, так я и сказала. Зачем нам эти голожопые мексикашки, да еще в Гарлеме? Правда, Гуси? Пусть сидят у себя дома и не смеют к нам и нос совать, я так считаю». «Ну, к тому же, знаете ли, я потеряла на нем кучу денег, на этом подлеце. Между нами, Гуси, держу пари, что этот негодяй был изрядным мошенником». «Знаю, знаю. Многие у нас говорят, что благодаря Луису заработали кучу денег. Но я что-то таких не видела. Так что этот поганец получил свое, и мне лично его ни чуточки не жалко». «А, кстати, полиция уже добралась до Джонни», — поинтересовалась Гуси. «Понятия не имею», — фыркнула миссис Уэллс. «Когда в дело ввязывается полиция, лучше помалкивать и не совать свой нос в чужие дела, верно? Лично я всегда так делаю. Не то эти ублюдки непременно к чему-нибудь прицепятся, и поминай, как звали». Прервав свой монолог, она перевела дыхание и откашлялась. «Впрочем, не знаю. Думаю, им пока что еще не удалось наложить на него лапу. Вы не представляете, что они сделали. Сцапали его девушку, Синтию Мэтьюс. Кстати, а вы с ней знакомы?» «Да, кажется, знакома», — протянула Гуси. «Да, так вот, они отправились прямиком к ней домой. Держу пари, эти недоумки решили, что бедняжке что-то известно об этом деле». Миссис Уэллс глубоко вздохнула. «Да, вот такие дела, Гуси. Ох, заболталась я, а мне пора бежать. Да, Гуси, милочка, так вы уверены, что корсет мне подойдет?» «Будет сидеть как перчатка», — с жаром пообещала Гуси. «Да, только вот я заказывала не перчатку, а корсет», — прокудахтала миссис Уэллс и разразилась смехом. Видимо, собственное чувство юмора сразило ее на повал. Даже на улице она все еще продолжала хохотать. Хлопнула входная дверь, и Джонни немного расслабился. Дрогнули портьеры, и в комнату вошла Гуси. «Старая сука!» — проворчала она. «Держу пари, довольно. А я вот теперь своих денежек долго не увижу». «Почему это?» — тупо спросил Джонни. «Да потому, что она теперь долго не придет. Станет обходить мою лавку стороной, аж пока этот проклятый корсет не превратится в лохмотье. А к тому времени она вообще сделает вид, что забыла, что осталась мне должна. Понял?» «Тогда зачем ты ей отдала его?» «Да все потому, что она чуть ли не зубами вцепилась в эту проклятую штуку. Хочу, дескать, примерить, и все тут. И чтобы было интересно знать, если бы она заглянула сюда». «Ох!» — Джонни вздрогнул и утер пот со лба. «Вот тебе и ох!» «Послушай, я сейчас уберусь отсюда», — виновато пробормотал он. «Не хочу, чтобы у тебя были...» «Оставайся, пока не стемнеет», — вдруг неожиданно для него великодушно предложила Гуси. «Только сиди здесь, а туда носа не высовывай. А стемнеет, тогда уйдешь». «Спасибо», — с благодарностью выдохнул он. «Не за что. Учти, Я просто спасаю собственную шкуру. Если копы пронюхают...» «Не надо», — перебил ее Джонни. «Ты только все испортишь. А я уж было подумал, что в тебе осталось хоть что-то человеческое». «Иди к дьяволу», — фыркнула Гуси. Она снова уселась за машинку и привычно качнула педаль. Та застрекотала, как кузнечик. Джонни принялся наблюдать, как она шьет. «Интересно», — вдруг сказал он, — «для чего они нагрянули к Синди, да еще забрали ее с собой?» «Пустяки», — отмахнулась Гуси. «Зададут пару вопросов, да отпустят, вот и все». «Но ей же ничего не известно», — возразил он. «Да не волнуйся ты так, ей-богу. Вот увидишь, через пару часов она будет дома». «Да я вовсе и не волнуюсь», — возразил он. «Только лучше бы им и в самом деле побыстрее отпустить ее». «Отпустят, вот увидишь». «Это убьет Молли, непременно убьет. Ты ведь это знаешь, верно?» «Не убьет», — отмахнулась Гуси. «Ты ведь его не убивал, так? Ну и увидишь, Молли чудесно это переживет». «Я его не убивал», — повторил Джонни. «Знаю, вот и не гони волну». «Как ты думаешь, они и Молли в это впутают?» «Наверное». «Господи, какого черта?» — взорвался Джонни. «Как меня только угораздило в это вляпаться! Чего это я вздумал сделать ноги, да еще?» «Тогда почему бы тебе самому не пойти к ним?» — рассудительно спросила она. «Ты шутишь?» «Но если ты его не убивал, говорю же тебе нет, тогда тебе нечего бояться». «Да уж, нечего», — Джимми сделал гримасу. «Думаешь, им не все равно, кто на самом деле пришил этого ублюдка? Держу пари, этим гадам лишь бы отрапортовать, что убийца под замком. Тот ли, другой, они не почешутся». «Может быть», — философски заметила Гуси. «А теперь помолчи, будь добр, не то я опоздаю с заказом». Он следил, как на другой стороне улицы, одна за другой, загораются витрины магазинов, как слабый желтый свет уличных фонарей пытается побороть сумрачную осеннюю мглу. Часы на стене в передней показывали 6:10. Теперь вся улица уже сверкала огнями. Уличные фонари, словно часовые, отгородили залитый уютным светом теплый уголок корсетной лавки от остального мира, где было темно и пронзительно завывал ледяной ветер. «Тебе пора двигаться», — прервала молчание Гуси. «Странно, что они все еще не заглянули сюда». «Я бросил машину на Плезант», — сказал Джонни. «Держу пари, они решили, что я предпочел смешаться с толпой». «Выходи через задний ход», — посоветовала Гуси. «Проберешься через двор, а потом перелезешь через забор. На улицу не выходи, там сейчас светло, как днем, тебя мигом засекут». «Ладно», — кивнул он и остановился, кусая губы. «В чем дело?» «Ни в чем». «Боишься?» «Немного». «Деньги есть?» «Немного есть». Встав из-за машинки, Гуси подошла к стулу, сняла висевшую на нем сумочку и покопалась в ней. «Вот», — сказала она, достав большой черный бумажник. «Тут немного, но больше у меня нет. Последнее время дела идут неважно». Она сунула ему деньги, но Джонни заколебался. «Ты вовсе не обязана». «Луис как-то расколотил мне витрину», — просто сказала она. «Ну что ж, спасибо, Гуси. Большое спасибо». Она молча кивнула в ответ. Джонни бесшумно приоткрыл дверь черного хода и сразу окунулся в темноту.